Говорит радио «Свобода». Из моего опыта агитатор. Мой дед, Семерик Федор Власович, бывший рабочим, слесарем-канализатором на Киевской обувной фабрике номер 4, ненавидел Ленина, Сталина, большевиков и их, как он выражался, босяцкую власть. В день всенародных выборов он поднимался в 5 утра и к 6:00 был у двери избирательного участка, чтобы проголосовать один из первых. В темноте топлилась на морозе перед закрытыми дверями большая толпа. Без четверти 6 начинался митинг, выкрикивались краткие речи и здравицы. Затем торжественно распахивались двери, и право первого голоса предоставлялось какому-нибудь заранее намеченному ударнику-передовику. Его фотографировали для газет, по радио гремели радостные песни. Дед изо всех сил, работая локтями, проталкивался, чтобы получить бюллетень и опустить его в урну, и затем бежал в очередь к летучему буфету. Там давались сардинки, а иногда даже 200-граммовые пачки масла. Пришедшим после масла не хватало, а оставались только слипшиеся конфеты подушечки. Второй причиной активности деда, как избирателя, было желание отделаться из плеч долой. Потом, уже с 7 часов утра, во все двери барабанили агитаторы на выборы. И тарабанили, и не отставали до тех пор, пока где-то к часам к 11 утра не получали резолюцию. Проголосовало 99,99% избирателей. Так-то лихо это делалось в добрые старые времена. Сногсшибательная либерализация после сталинскую эпоху распустила избирателя до того, что бывает последний голос отдается в 5-6, а то и 7 часов вечера. По квартирам начинают ходить и гнать лишь в полдень, дают поспать. Это ведь всегда воскресенье, цифру проголосовавших иногда оглашают в 99,97%, а то даже в 99,93%. Однако сардельки в буфете, как и прежде, кончаются в первые же часы. В последних 3 или 4 всенародных праздниках выборов я участия не принимал, спал спокойно, игнорируя даже сардельки, и никто не тарабанил в мою дверь. Вся хитрость в том, чтобы загодя вычеркнуться из списка избирателей. Незадолго до выборов, забежав в избирательный участок, я говорил, что уезжаю, и получал открепительный талон, с которым можно голосовать в поезде, на пароходе, в любом пункте, где его предъявишь. Талон этот рвется в мелкие кусочки. Много раз я слышал, как люди ругаются с агитаторами, пришедшим подгонять. К иным агитатор прибегает барабанить дверь несколько раз, и ему бывает выкрикивают обидные, необдуманные слова со ссылками на какие-то законы, права гарантированные и прочее. Не надо ругаться с агитатором, он человек подневольный, лишенный воскресного отдыха и виноват разве лишь тем, что хотел бы поскорее уйти. Уйти же он не может, пока не проголосует последнее закрепленное за ним лицо. В агитаторы добровольно не ходят, агитатором быть приказывают. Чаще всего это студенты. Мою бытность студентам в Москве мне регулярно объявляли, что я агитатор. Лично я не знал ни одного студента, который бы полез в бутылку и отказался из идейных соображений. Но откажешься, исключат из института. На его место назначат другого, только и делов. Считается, что агитаторы перед выборами проводят бурную кампанию агитации по квартирам. Действительно, получив список закрепленных за ним квартир, студент бывает в каждой из них по одному разу. И рабея, стыдясь, уточняет список проживающих, напоминает о дне выборов, и только его и видели. Дальше начинается великая всенародная липа. Пишутся отчеты, сколько бесед и на какие трепещущие темы, единство партии народа, выборы в самой свободной стране, голосуйте за блок коммунистов и беспартийных, сколько этих самых бесед проведено по квартирам при невиданной активности избирателей. А вы живете и даже не знаете, как вы были активны. Отчеты эти никогда не проверяются, потому что начальство лучше, чем кто-либо другой, знает, что они липа. Самая эта неприятность начинается, конечно, именно в день выборов, когда за исключением этой формальности люди имеют воскресенье, а голодный студент-агитатор нет. В одной из аудиторий института, отведенной под комнату агитаторов, у нас висели под стенами расчерченные на квадратике ватманы с номерами избирателей. У каждого агитатора свой ватман, и на нем вычеркиваются номера проголосовавших, о чем все время сообщается из комнаты для голосования, как игра в лото. Вы видите, что у вас еще не проголосовало 18 номеров. Руководитель бригады агитаторов отдает приказ по квартирам. И вы бежите по всем 18 номерам, звоните, тарабаните и просите, через час у вас осталось 6 номеров. По квартирам! Вы бежите, снова звоните, стучите, просите. На вас злобно орут. Еще через час вы уныло видите, что все те же 6 осталось, а ваш коллега радостно кричит: «У меня все!» Все завидуют счастливцу, который может уйти. К 5 часам вечера у вас остается 2. Один пьян в дрезину, но сейчас придет, уже обувается. Другой уехал с утра за город и еще не вернулся. Возможно, забыл. К 6 часам вечера уже радости-то, радости, пьяница проголосовал. Докладаете об уехавшем в тайной надежде, что его скостят. Не тут-то было. Достать из-под земли, живого или мертвого. Идете еще раз на квартиру, уточняете, куда он уехал, и отправляетесь на вокзал. Приезжаете в Одинцово или Апрелевку, ищете по адресу, находите дом, который заперт, и соседи ничего не знают. Поздним вечером возвращаетесь на избирательный участок, надеясь на какое-нибудь чудо. Тупо сидите, уже без надежды, до полуночи, когда урны опечатывают. Тоже еще одна формальность, неизвестно зачем. Потому что тут же они будут открыты, на столы вываливаются все эти тысячи фиговых бюллетеней с единственной фамилией на каждой, и избирательная комиссия возьмется за труды. Труды эти заключаются в следующем – разгладить листки и сложить стопки, тщательно отобрать такие, на которых фамилия зачеркнута, заменена, вообще чем-то написана, антисоветский ли лозунг, неприличное слово ли, или нарисован чертик. Эти все квалифицируются как испорченные бюллетени, сжигаются и заменяются равным количеством бюллетеней чистых. Затем всю ночь эта гора макулатуры тщательно считается, и с ней опять добавляются чистые бюллетени ровно в таком количестве, чтобы получилась цифра, согласованная с райком партии. Один раз это будет 99-98%, другой раз для разнообразия 99-96%. Известно, что на каждом участке для проформы непрерывно устраивается для занавесок так называемые кабины, где даже есть чернильница и ручка. Наблюдатели от КГБ скрупулезно берут на заметку каждого, кто заходит в кабину и тем более долго в ней задерживается. Быть замеченным – вот единственный результат захода в кабину. Написанное наблюдение, будь это хоть целый политический манифест, дальше комиссия не пойдет. Не изучается, а просто игнорируется до того, что, как правило, даже не поступает в КГБ, чтобы узнать авторов по почерку. По крайней мере, я ни об одном таком случае не знал. Хотя много членов избирательной комиссии и в разные времена по секрету выдавали мне государственные тайны о подсчете бюллетеней. Под утро они вознаграждаются скромным банкетом с пьянкой по случаю окончания работы. Значение кампании и церемониала выборов для периодического подтягивания дисциплины масс, конечно, явно как день. И то, что никто никого не выбирает, а просто проводится некий ритуал. Суетой комиссии и агитаторов погонял проверяется, находится ли в должном рабочем состоянии кнут, а то легкими дозами дефицитных пряников, сарделек или апельсинов поощряются наиболее активные, голосующие с раннего утра. Но признаюсь, мне не совсем понятно значение всего, что после опечатывания урн происходит при закрытых дверях. Это совершенно бессмысленная, по-моему, работа по пересчитыванию, отбиранию, пополнению, сжиганию. Кому нужны, в какие хранилища поступают и каких потомков способны убедить эти горы девственно чистых из-под типографической машины бюллетеней? Делается ли эта часть циничной комедии для того, чтобы укреплять дисциплину уже в самих блюстителях дисциплины? В этом вроде бы нужды нет. Их дисциплина проявлялась бы гораздо эффективнее, если бы, скажем, содержимое из урн вываливалось сразу прямо в костер, вокруг которого они бы стояли с обнаженными головами и хором пели «Интернационал». Но они считают, балансируют, мухлюют всю ночь. Должен же быть в этом какой-то смысл. Или его нет? Похоже, они что-то делают такое, что еще недоступно моему пониманию. Как, например, и то, зачем в Советском Союзе время от времени проводится перепись населения. Это какой-то пережиток прошлых веков, когда не то, что сам царь, но и иной помещик не знал толком, сколько у него точно душ. Население Советского Союза все до последнего человека находится на учете в милиции. Раз. В избирательных участках два, как минимум. Однажды, в жаркий день, я выкупался в Останкинском пруду в Москве. А оказывается, это запрещено. Меня вытащили из воды и забрали в Останкинское отделение милиции. А документов при мне не было. Записали со слов фамилию, имя, отчество, год рождения, где прописан, а тогда я был прописан в Киеве на Куреневке. Стали куда-то звонить. Через полчаса получили подтверждение, что такой-то, такого-то года рождения и прочее действительно проживает в Киеве по указанному адресу. После чего меня выпустили. Как видим, всесоюзный паспортный стол, выдающий с полчаса справку о любом гражданине страны, система, способная вызвать восхищение. Спрашивается, зачем тогда комедия переписи? Тоже для дисциплины, как и выборы, и прочие комедии? В кабину для голосования я точно не заходил ни разу в жизни. Те, кто заходил, рассказывают, что их случается придерживают у урны. Покажу тебе бюллетень. Эта мера мне понятна, аналогична и целиком в духе общей картины. Наряду с показателем дисциплины, выборы являются показателем полного презрения власти к массам. Если бы даже был полный рай во всем, скрупулезно исполнялись статьи Конституции и законов, но существовала бы только одна эта ложь, советские выборы с их существующей формой ритуала, то и одного этого для меня было бы вполне достаточно, чтобы считать любые разговоры о советской демократии тыничной болтовней. 24 марта 1973 год.